Эпилог. Капитан Славко Сладич, командир батальона французского иностранного легиона, выбрался из палатки, над которой развивался красно-зеленый штандарт легионеров. Но за половину дня марша им все-таки удалось найти в непролазных джунглях что-то похожее на поляну, где они расположились. Славко потянулся, задрав небритую физиономию к небесам, светила полная луна, сияли звезды на черном тропическом небе. Ночь была наполнена звуками. Джунгли живут всегда, а ночью оживают так, что и мертвого разбудят. Подумав о мертвых, Славку помрачнел. Радомира им до поляны живым донести не удалось. И не пришлось вызывать санитарную вертушку. Похоронили его в чужой влажной земле конголезских джунглей далеко от Обелича, их срадо родного городка, уже отошедшего ненасытным косоваром. Да и сербов там почти не осталось. Ничего, нынче на планете расклад сил стал иным. Доживем и до нашего праздника. Мы. Но не Радомир. Легион располагался в республике Конго, новое руководство которой обратилось за помощью в бесконечной войне с бандами местных царьков. Славко побывал не на одной войне, но это было одно из самых страшных. Страшной была не только и даже не столько жестокость бандитов, сколько то, что за эти годы они навербовали в свои ряды посулами и пытками детей. Именно детей, начиная с 7-8 лет. Сейчас детки подросли. Им было уже лет по 12, но 12-летний дикарь мог нажать на курок АК-47 не хуже, чем опытный легионер. А вот стрелять ребенка было куда сложнее. «В чем сложность?» — раздался дребезжащий голос на сербском языке. Славка оцепенел. В батальоне было всего 2 серба, он и Радомир, но Радко уже погиб. Капитан Сладич медленно повернулся, держа палец на спусковом крючке автомата, висевшего на плече, и увидел старика, стоявшего в метрах в 5 от него. Странного старика в потертом восточном халате и грязной челме. Кожа его была смуглой и задубелой, но негром он не был, но и сербом он не мог быть. «В чем сложность?» — повторил старик без малейшего акцента. «Он хочет убить тебя, ты убиваешь его только и всего». «Кто ты? Как ты попал сюда из Сербии? Или ты босняк, хорват? И то, и другое, 5-е и 10-е, какая разница?» «Ты что, читаешь мысли? Как ты знал, о чем я думал?» Немудреное дело. Хочу я кое-что тебе предложить, Славко». «Откуда ты знаешь мое имя? Ты подслушивал у бивуака?» «Хватит вопросов», — резко оборвал его старик. «Пойдем со мной. И ты получишь то, о чем даже не мечтал». «Пойдем куда? К пещере Аладдина?» «Я сказал, хватит вопросов!» Старик гневно пристукнул кривым посохом. «Хорошо», — кивнул капитан. «Как мне называть тебя?» «Зовут меня Ахашвирош. Называли и шейхом Илибель, старцем горы, но та гора очень далеко отсюда. Впрочем, просто шейх меня тоже устроит. Следуй за мной по тропе и постарайся не отставать». «Какая тропа посреди джунглей», — подумал Славко, но, как зачарованный, двинулся за стариком. Конец книги. Апрель 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читала Мария Абалкина.